Глава 18. Арина. По плану и твоих родственников здесь еще быть не должно. К тому же ты сам признался, что не хотел бы с ними жить. Я лишь скорректировала нынешнее положение дел, приведя его в максимальную близость к первоначальному плану. Доволен? О, да. Босс зыркнул на меня злобно. Как твой род может издавать такую умную, но все-таки чушь? А что еще он должен издавать? «Стоны!» «Опять ты о сексе?» Закатила глаза. «Почему ты не сказал, что в числе гостей будет твоя бывшая, которая сейчас жена твоего младшего брата?» «Так получилось», — окаменел лицом Игнат. «А конкретнее?» «Не будет ничего конкретного. Брак развалился. На тот момент Виктория оказалась слишком хороша для меня и нашла себе другого мужчину». «Твоего младшего брата? Борюсика, что ли?» «Чем же он лучше тебя?» – удивилась я. «По виду тюфяк». «Я не хочу говорить на эту тему». «Жаль. Тогда на эту тему будет говорить Виктория». «Что?» – рыкнул. «Слышь ты, воровка, от тебя только одно требуется – изобразить из себя мою жену. Все, промывать мне мозг не стоит. При себе оставь. О прошлом говорить не желаю». «Люди обычно делятся. Нормальные люди». Которые создают отношения. Может создаться впечатление, что ты со мной не откровенен. Брак развалился. Виктория замужем, и у нее есть сын. Все, не смей говорить с ней на тему нашего прошлого брака. Я? Говорить? Поверь, это она охотно сама начала. А ты сделай вид, будто тебе это неинтересно. Все, проехали. Сейчас вернемся. Скажем, что ты пошутила насчет другой квартиры. Хочешь выглядеть дурачком? Вперед. Но, пожалуйста, без меня. Вспыхнув от обиды, я вылезла из машины и пошла вдоль обочины. От слез горели глаза и в горле сильно запершило. Игнат снова вел себя по-свински. Очарование прошлой ночи, его забота обо мне и трепетное отношение растаяли без следа. На что я надеялась? Да ни на что, собственно. Просто я не знала, что в гостях будет его бывшая жена. Теперь стало понятно, почему босс так сильно нервничал. Наверное, он к Виктории еще не равнодушен. Не отпустили его чувства. «Куда пошла? Вернись в машину!» — крикнул вслед Игнат. «Твои бумажки у меня. Документов нет. Денег тоже. Тебя ищут». «Я не пропаду». Внедорожник, тихо шурша шинами по влажному асфальту, поехал следом за мной. «Скажи, куда ты пойдешь? На панель?» Задал оскорбительный вопрос босс. «Девкам с рабочим ртом и проблемами с законом. Только там светит блестящая карьера». «Ах ты, мерзавец! Хороших слов даже не нашлось». Я молча шла, куда глаза глядят. Плана нет, но я придумаю. Обязательно что-нибудь придумаю. Я не из таких дерьмовых ситуаций выбиралась. А здесь всего-то мужик-хам. Я была уверена, что физически Игнат мне не навредит. А морально? Что ж, мне не впервые собирать себя из осколков. В прошлый раз все было хуже. Травмы были не только душевные, но и физические. Все было хуже. Сейчас должно быть легче, убеждала себя. Но как же хотелось реветь. Казалось, Игнат задел меня гораздо глубже и сильнее, чем предыдущие отношения, закончившиеся крахом. Думать об этом сейчас не хотелось. Сравнивать ситуации, по сути, такие разные, тоже не было сил. Внедорожник резко двинулся вперед и влез передними колесами на тротуар, перегородив проход. «Не тупите, Плова. Сядь в машину». Босс распахнул дверь. «Есть план. Придерживаемся плана. И разбегаемся через 2 недели. Ты, между прочим, еще и при бабках останешься. Так что залезай в машину, иначе я тебя ментам сдам». Вот, пожалуйста. Игната снова понесло в угрозы и мерзкий шантаж. Что с ним делала близость этой скверной женщины? Уму непостижимо. Ничего хорошего не осталось, только обида и злость. Пусть и варится в этих чувствах. Сам, без меня. «Валяй, господин ублюдок. У тебя есть кое-что впечатляющих размеров. И это точно не мозг. Иначе бы ты понял, что я права. Впрочем, флаг тебе в руки. Доноси на меня полиции или в КГБ. Куда хочешь», — сказала я из последних сил. «Но сначала поймай. Уволень». Я быстро прошмыгнула в переулок и побежала по нему, на бегу лихорадочно придумывая план. Благо, на ногах слепоны. Я буквально летела над асфальтом. «Эй, коза дурная! Думаешь, я за тобой постоянно бегать буду? У меня таких, как ты, сотни!» Прогремел вслед голос Игната. «Сама приползешь!» Игнат. Тот же день, поздний вечер. «Да куда она денется?» Процедил сквозь зубы. «Приползет!» «Слышь, брат, ты уже в 100-500 тысяч второй раз это сказал!» «Нет такой цифры, Якуб!» «Извини, я в цифрах не силен!» Друг хрустнул кулаками и посмотрел в окно. «Ты должен признать, факт есть факт. Ты много раз сказал, что Арина приползет. Однако я всюду посмотрел. Не ползет она в твоем направлении. Представь!» Начал лить дождь. Ливневые потоки хлынули сверху. Дворники едва справлялись. «Бля!» – застонал Якуб и уткнулся лбом в приборную панель, изображая бессилие. Потом с отчаянием посмотрел по сторонам. «Но ты сам посмотри, что погода творит. Сентябрь месяц, а полило как из ведра. Бабье лето где?» «Ты как старый дед, Якуб!» – буркнул я и снова закурил. «Хватит курить, я уже дышать не могу!» – возмутился приятель. «Ты же куришь! Я бросаю. И пить тоже!» «А что так? У брата рак нашли!» – хмуро поделился Якуб. «А мы с ним близнецы. Адам старше меня на 3 минуты. Допустим, я все равно связи не улавливаю». «Конечно, ты нихуя не улавливаешь. Ты же только о себе думаешь и только себя слушаешь. Я с тобой 100 раз уже делился. Что, если у брата хрень какая-нибудь вылезет? Потом и у меня тоже. Ангина, аппендицит, даже переломы идентичные». Начал загибать пальцы на руке Якуб. «Теперь у него рак нашли. Докурился мой старший. Я хочу, чтобы он в Израиль двинул. Там провериться. Но он ни в какую. Не хочет травить себя химией. Вот я и думаю, вдруг мне тоже светит рак, а я дымлю, как паровоз. И бухаешь по кабакам. Веселюсь. Жизнь прожигаю», — согласился Якуб. «Пора за ум взяться. Неужели? Под сорокет до тебя дошло, как жить нужно?» «Ага», — согласился, даже не обидевшись. Легкий он в общении, отходчивый. «Так что сделай одолжение, не кури в салоне. Я рак себе не хочу. Рано мне подыхать. Остепенюсь, вложу деньги в проект. Женщину себе найду». Начал делиться планами. «Размечтался». «Найду», — фыркнул Якуб и снова подсокал языком. «Бля, ну и ливень. Ни один хороший хозяин собаку в такую погоду не выгонит. А ты женщину выгнал. И какую женщину? Богиню!» «Я, что ли, выгнал?» — возмутился. «Сама ушла. Убежала. Еще утром, между прочим. Утром погода была отличная. Солнце, птицы, золотые листья». «Золотые листья!» — передразнил Якуб. «Где они сейчас? Грязно, холодно, мокро. Тьфу! А ты все ждешь, что Арина приползет. Если только с воспалением легких. Что ты на меня взъелся? На сиськи запал?» «Да хотя бы и на сиськи», — пожал плечами. «Хотя нет, не только на сиськи. Что-то в ней есть. Задница еще смачная. Да? Зад я не оценил. Ты-то наверняка там уже проложил туннель. Захлопнись. Вот я тебя не понимаю, братан. Такая женщина, Вот как! Как ты мог ее упустить? Ну скажи!» Чуть ли не белугой взревел друг. «Она сама убежала. А руки тебе на что? А ноги? Ноги же не отказывают, да? После операции все нормально? Нормально. Так какого же хрена ты ее не остановила? Бегать за ней? Вот еще!» Насупился, снова полез за сигаретами и отложил их в сторону. «Я, знаешь, какой план пиздатый придумал? А она давай своим языком молоть, переворачивать все. Самовольничает она. Бесит. Дурная. Ей ремня не хватает. Хорошего такого ремня». «Может быть, ремня ей и не хватает. Но только ты теперь своим ремнем можешь только себя подпоясать и радоваться, что за бабой не побежал. Орел ты наш гордый и голодный. Пошел ты!» Я нахмурился, забарабанил по рулю. Мы помолчали немного. «Подумай еще раз, куда она могла пойти?» Снова задал вопрос Якуб. «Не знаю», вздохнул. «Уже половину города исколесил. Нигде ее нет. Все вокзалы обошел». «Да я уже это слышал», отмахнулся друг. «С чего ты взял, что она на вокзал пойдет?» «Чтобы уехать. Деньги и документы где она, по-твоему, возьмет?» «Стибрит, воровка же!» «Оп! С этого места поподробнее!» Чуть не проболтался. «Ё-моё!» Отмахнулся от друга вовремя. «Ну?» — спросил напористо. «Руки ловкие!» — добавил я скупо. «Надеюсь, что друг купился. Опасно вот так сразу с города пытаться свалить. Подумай еще немного, Игнат. Не о сиськах ее думай. И не о том, как по сочной заднице будешь ремнем хлестать. А потом...» Продолжил с придыханием. «Эй!» — встряхнул друга. «Ты о чем думаешь, бессовестный? Штаны, небось, раздуло, как парус. Куда разогнался? Притормози давай. Арина — моя женщина. Слюнями начнешь капать, вытру. Вместе с челюстью». Взбесился, что друг о моей женщине так думает. С желанием. «Твоя женщина? Ты же ее отпустил». Словно нарочно решил меня позлить. «Как отпустил, так и верну. Психанул просто». «Одумался, значит? Или как?» Якуб вцепился в мое плечо, как клешней. «Ты давай по чесноку отвечай», — потребовал. «Но что ты хочешь услышать?» — рявкнул. На себя был зол. Вроде не тупой, а на ровном месте споткнулся так глупо. «Что я хороший день просрал? Возможность упустил?» «Все так. Проебал, признаю. Тупо причем. Наговорил дерьма. Язык намолол хуже, чем метла помойная. Пожалел почти сразу же. Только Арише уже след простыл. Все? Услышал?» «Услышал. Не переживай так сильно. На лице сказывается. Рожа у тебя и так не самая красивая всегда была. А сейчас вообще нет сил на тебя смотреть. Арину мы тебе вернем. Но смотри мне!» Покачал кулаком размером совковую лопату возле моего носа. «Чтобы шанс не вздумал проебать. Женщины любят, когда им открываются. И если ты хотя бы немного Арину в свою жизнь посвятишь, она оценит. Не пустышка». «В общем», — откашлялся друг, «думай не как сам, а как женщина в бегах». «Я не женщина и бегать не собираюсь», — огрызнулся. «Да и не знал я об Арине столько всего, чтобы понять, куда она могла запропаститься. Она делала все наоборот, шиворот на выворот, словно думала, как нужно сделать, а потом делала все иначе. Ох, как она меня бесила! Как я на себя был зол, что связался с ней! Сам связался. Никто меня на эту кривую дорожку не толкал. Захотел два в одном, приятное с полезным. Вот, получай, Игнат. Судьба тебя никогда не баловала. Так с чего ты решил, что сейчас вдруг обрадует и преподнесет такой подарок?» Пока я сетовал на свой твердолобый долбоебизм и потрясающее умение танцевать на граблях, в голове промелькнула мысль. «Так, стоп! Якуб, на какой мы сейчас улице?» «На Фурманова. А что? Ты сам здесь остановился?» «А то!» — озарило сознание, как темноту, вспыхнувшей лампочкой Ильича. «Улица Фурманова. Здесь у ее подруги школьной салоны какие-то». Не зря я здесь остановился. Подсознание привело куда надо. Или интуиция. «Дамские? Не мужские явно. Да», — потер ладони. «Ну все, держись, Теплова. Я за побег тебя сегодня так вздую», — подумал с приятным жаром. Не со злом, а с нежной такой жадностью. «Осторожнее с этим», — положил тяжеленную руку на плечо Якуб. «Богиню обижать не смей. Я тебя за нее сам сдую». «А ты не охренел?» «Может быть, совсем немного», — кивнул согласно. «Но я же говорю, есть в ней что-то такое». «За ты сиськи, мордашка. Губки такие». Вспомнил, как она мне отсасывала, аж поплыл. Чуть трусы не намочил. «Само собой, она секс-бомба внешне. Нет, я про другое. Тепленькая она», — поделился соображениями Якуб. «Ага, особенно изнутри», — добавил я мысленно. «Горячая, узкая, тесная, влажная». «Ты, небось, про вагину сейчас думаешь?» — продолжил друг. «А я про атмосферу, про ауру», — добавил с самым серьезным видом. «Ох, блядь, я уже и забыл, что ты у нас йогой увлекался. Намасте или как у вас там недобуддистов говорят. Козел ты все-таки. С каждым годом становишься только хуже. Сдохнешь, я тебе кол осиновый в грудь загоню. Лично», — пообещал. «Я тебя тоже обожаю», — завел мотор автомобиля. «Сдохнешь, кремирую, а потом урну с прахом буду в качестве пепельницы использовать». «Не дождешься. Я на правильный путь встал, так что готовься, я тебя переживу». Бронясь по-привычному, мы проехались медленно вдоль Пофурманова, ища тот самый салон. Название я из болтовни Олеси запомнил. Осталось только найти. «Черная пантера». «Вот он», — показал друг на неоновую вывеску. «Салон должен был вот-вот закрыться». «Иди, стопудово она там». Оживился Якуб. «Сидит с подружкой, когти красит в ядовито-зеленый, с новой короткой стрижкой». «Пошел ты в пень! С чего ты про стрижку короткую заговорил?» Я не хотел подавать виду, однако разволновался после слов Якуба о короткой стрижке. Не понравилось мне представлять Арину с короткой стрижкой. Не понравилось, и все тут. Волосы у нее мягкие, шелковые и густые. Одно удовольствие их на кулак наматывать. «Если пострижет, что я наматывать на кулак буду?» «Иди, иди», — поторопил меня друг. Я пошел. За спиной хлопнула дверь авто. Я обернулся на друга с удивлением. «А ты зачем пошел?» «Иди уже», — толкнул меня в плечо друг, недовольно поморщился от дождя, попавшего за шиворот. «Говорю же, на подхвате, если что». «На подхвате богини?» «Не-а». «Чувствую, если ты увидишь Аришу в новом образе, ловить придется не ее, а тебя», — рассмеялся друг.